Глава 34. Все внутри меня протестует против подобного требования, а я прекрасно знаю своего отца. Он не спрашивает меня, он ставит перед фактом и, как обычно, ожидает послушания. Рядом с ним я, как выдрессированная собачонка, должна исполнять команды. «Здравствуй, папа!» — сижу сквозь зубы, напоминая отцу о правилах хорошего тона. Впрочем, он не понимает намеков, толкает дверь и проходит в дом. Мне приходится отступить. Отец изучает холодными карими глазами эти стены, дом Островского. На лице папы странное выражение, губы искривлены, и я не в состоянии понять, это презрение или отвращение, или иная эмоция, которую у меня не получается распознать. «Я в курсе того, что случилось с твоим мужем», погодя, заявляет отец, прохаживаясь по холлу со спрятанными в карманы брюк руками. «Думаю, он там надолго. Тебе не стоит оставаться здесь». Странно, но создается впечатление, будто эти стены вызывают у отца отрицательные эмоции, раздражают и будоражат непрошенные воспоминания. Знать бы, какие. «Почему ты так считаешь?» — вгрызаясь в него глазами. Неожиданно для самой себя замечаю, насколько напряжено мое тело. Я точно натянутая струна и могу лопнуть от одного неверного слова, движения или взгляда. И сама не понимаю, отчего меня так пугают слова отца. Что, если он прав, и Артем не вернется домой в ближайшие пару дней, а не десятилетий? Почему мне так важно, чтобы он снова был рядом? Цепляюсь за одну единственную жалкую мысль. Мне кажется, что лед между мной и мужем тронулся, и у нас появился шанс на настоящие отношения. Хотя Островский ни разу меня не целовал, но напряжение, возникающее между нами, такое сильное. Оно ведь должно что-то значить. Скопившаяся внутри меня пустота тянет. Холодная, мерзлая. Отец приехал буквально спустя час после того, как забрали Островского. Конечно, он узнал об аресте не из свода криминальных новостей, у него свои источники. Но в мою голову неожиданно закрадывается крамольная мысль, а не приложил ли мой па руку к активации действий полиции? Потому что Артем не сомневался. Убийство Алексея Михайловича ему ничем не грозит. Адам Ибрагимов, наконец, обращает на меня внимание своих темных глаз. Настоящий дон итальянской мафии, одетый с иголочки, лучшими дизайнерами. Странно, но вид отца не растапливает лед в груди. Мне по-прежнему тревожно и страшно. Возможно, даже больше, чем до его приезда. «Твой муж не без греха», — с улыбкой сообщает отец. Брови сходятся на переносице, я не могу его понять. «Как и ты!» — слова с легкостью слетают с губ. «Мы оба знаем, что наша семья — бандиты с большой дороги. Нет смысла скрывать очевидное. Но отец смотрит на меня так, будто произнеся это вслух, я нарушила какой-то божественный завет». «Но в полиции именно он!» Отец придавливает меня к полу тяжелым взглядом, заставляя ощущать себя нашкодившей собачонкой. «Конечно, как я могла забыть, что, когда нарушаешь закон, самое главное — не попасться? Но как так вышло, что Артема загребли за защиту моей чести и жизни? В глубине меня, напуганной птицей, бьется одна мысль. Артем грубый, резкий, прямолинейный, но он не причинил мне вреда. Я верю ему и не понимаю, как так вышло, что, когда я ставлю на чашу весов доверие к мужу и к отцу, кредит доверия к Островскому все же перевешивает. Потому что для отца всегда на первом месте стояли интересы семьи. Но я для него не более, чем последствия постыдных отношений, дочка, которой он не может гордиться. Выкидыш, как называет меня сестра. Если ты забыл, то я замужем. Это дом моего мужа, и я никуда не пойду», — заявляю, выдвигая подбородок вперед. Чувствую себя неожиданно взрослой и смелой, хотя не представляю, как останусь в этих стенах одна, пускай даже на пару дней. Отец подходит ко мне, смотрит зло, таким знакомым взглядом, будто я вновь его самое большое разочарование. Заноза, которую не выдрать из тела без последствий. «Дура, только не говори, что ты влюбилась в этого выродка!» От грубых слов отца меня подбрасывает, сердце пускается вскачь. Он говорит так, будто я совершила самую большую ошибку в жизни. Жмурюсь, пытаясь совладать со своими эмоциями. «Влюбилась? Правда? Бред какой-то! Я не люблю Островского, он мой ночной кошмар, человек, рождающий во мне потаенные желания. Но любовь — это ведь нечто большее, чем тяга двух тел. И все же мое сердце болит по нему, ноет, тянется, как подсолнух к солнцу. Глупое, наивное сердце. Он мой муж, ты сам выдал меня замуж!» Вспыхиваю, теряясь в реакции отца, как в лабиринте. Что я вновь сделала не так? В чем ошиблась? Ведь я исполняла его волю. Отец встряхивает меня за плечи, словно надеется вставить мне мозги на место. Тогда иного пути не было, а сейчас есть. Если его посадят, ты будешь в безопасности, потому что он для тебя главный враг. Смотрю на него широко распахнутыми глазами. Это чушь! Артём мне точно не враг! Как ежик выпускаю колючки, все до единой, перебирая в памяти моменты нашей близости. Ни один не указывал на то, что он для меня враг. Он грубый, циничный, жестокий. И в то же время никто не проявлял ко мне столько ласки. А я, как бездомный котенок, жалась к этим крупицам тепла. «Дура!» — отец хмурится, протяжно повторяя оскорбление. «Знаешь, почему я согласился на этот брак?» Морщусь, дышу, как загнанный в лисью нору заяц. Чувствую, что мне не понравится ответ. Сердце грохочет, нервное напряжение выжигает эмоции. «Почему?» — выдыхаю. «Он сказал, или свадьба, или он убьет тебя».